Матерь Агни-йоги. Любовь к своей иерархии – это могучая сила, которую можно легко обратить на преодоление в себе всего того, что подлежит искоренению и изживанию.